Глава 4. Не знаю, сколько уже стою перед дверью, не имея никаких сил сдвинуться с места. Мне кажется, что если я уйду, то больше никогда не увижу папу. А если продолжу стоять здесь, то все это окажется большой ошибкой, и его просто вернут домой. Но проходит 5, 7, 10 минут, и ничего не происходит. Делаю шаг вперед. Закрываю дверь на замок и медленно пячусь в сторону гостиной. Захожу в комнату и чувствую невероятное одиночество и непреодолимую тоску в сердце. Не могу найти в себе сил, чтобы просто сесть на диван и покорно ждать, когда люди дяди придут за мной. А что, если они не придут? Я ведь не смогу сидеть здесь вечно. Единственное решение, которое посещает мой лишённый отдыха мозг, я подожду до завтра. Если через сутки ничего не изменится, тогда я оставлю записку папе, дяде и его людям, а после этого отправлюсь к маме, которая живет в соседнем городе. Очень надеюсь, что с ней все в порядке, и я смогу найти ее. Так я хотя бы буду не одна. Да, мне придется проехать больше 100 километров в одиночку по дорогам, на которых меня наверняка не ждет ничего, кроме опасности. Но сидеть на месте и не делать ничего я не в силах. Сбрасываю рюкзак с дивана на пол и ложусь на краешек, свернувшись при этом калачиком. Беру телефон с журнального столика, чтобы уже, кажется, в сотый раз попробовать дозвониться до дяди, мамы и Британи. Получив предсказуемый результат, долго смотрю на еще один номер, но отбрасываю желание позвонить папе. Он уехал всего минут 20 назад. Что я ему скажу? К тому же это будет невероятно глупо позвонить, чтобы просто услышать его голос. Да и позволит ли Купер, олицетворяющий собой яркий пример ледяного безразличия, вообще ответить на звонок? Кажется, я знаю ответ на этот вопрос. Прикрываю глаза и незаметно проваливаюсь в беспокойный сон, наполненный слезами и криками, летучими тварями и захваченными людьми, а также кровью и болью. А над всем этим стоит капитан Купер, и говорит, что я следующая. С трудом поднимаю веки, выпутываясь из самого странного сна за всю историю человечества, и глубоко дышу, чтобы восстановить сбившееся дыхание, будто я бежала от всего этого ужаса не во сне, а по-настоящему. Едва не подпрыгиваю, ощутив знакомую вибрацию под боком. Ее я не спутаю ни с чем другим. Телефон звонит. Мой телефон. Резко сажусь, из-за этого смартфон подскакивает и улетает на пол. Чертыхаясь, опускаюсь на колени перед журнальным столиком и достаю из-под него жужжащую трубку. Хмурюсь. Номер мне не знаком. Но я сейчас не в том положении, чтобы игнорировать звонки. Тут же принимаю вызов, ожидая услышать дядю. Но впадаю в ступор, когда слышу тихие всхлипы на том конце провода. «Эм, слава богу, ты ответила!» «Брит, это ты?» Шепчу севшим голосом, не в силах поверить, что действительно слышу ее. «Да», — схлипывает она, после чего я слышу сдавленные рыдания. «Я ни до кого не могу дозвониться, Эм. Никто не отвечает». Не в силах оставаться на месте, подскакиваю на ноги и стараюсь подавить панику. В глубине души просыпается облегчение. Она жива, а главное, не захвачена непонятным существом. С остальным можно попробовать разобраться. «Где ты?» Как можно более спокойно спрашиваю я, потому что сейчас от моей выдержки зависит очень многое. Нельзя показывать, что мне тоже страшно. Это может напугать Британи еще сильнее, а она, судя по всему, и без того в шаге от истерики. «Спальня на втором этаже», — чуть более спокойно шепчет Брит. «Значит, она все еще в том доме. Не знаю, плохо это или нет». «Ты в порядке?» — задаю самый главный вопрос. «Да. Я спряталась в шкафу». Сердце начинает колотиться с удвоенной силой. «Спряталась от кого?» — спрашиваю я, хотя и без того знаю ответ. «От Тревора. С ним что-то произошло. Эмили, мне страшно». Сердце сжимается от жалости и переживания за подругу. Уже не думая, что делаю, хватаю пресловутый рюкзак, забегаю в прихожую, срываю с крючка ключи от машины и спешу на кухню, а через нее забегаю в гараж. «Расскажи мне, что произошло». Прошу я, чтобы отвлечь Британи. Закидываю рюкзак на заднее сиденье папиного Бьюика, а сама сажусь за руль. Но тут же выскакиваю обратно и подхожу к стеллажу. Наверху вижу коробку, в которой хранится арбалет. Продать его у меня так и не поднялась рука. Отбрасываю желание взять его с собой. Никогда в жизни я не смогу стрелять по людям. Даже от одной мысли об этом мне становится дурно. Когда ты ушла, Брайан предложил мне ненадолго уединиться, и мы пошли в дом. Тем временем сообщает Британи. Ее голос все еще дрожит, но, по крайней мере, она больше не плачет, что каким-то образом успокаивает и меня. Боже, Эм, это так глупо! Нет, рассказывай все. Как можно более уверенно прошу я, хватая с одной из полок старую клюшку для гольфа, которой папа не пользовался 5 лет. С тех самых пор, когда дядя Майк пошел на повышение и стал появляться у нас еще реже обычного. Снова сажусь в машину, кладу клюшку на пассажирское сиденье, блокирую все двери изнутри и жму на кнопку пульта дистанционного управления воротами гаража. Креплю телефон к панели, включаю громкую связь и прибавляю звук. Завожу двигатель, слушая Брит. Мы были в спальне на 2-м этаже, когда услышали крики с улицы. И ещё какие-то страшные звуки. Пока мы одевались, все стало только хуже, а когда вышли в коридор и спустились на 1-й этаж, появился Тревор. С ним явно было что-то не так. Его глаза... Он набросился на Брайана, тот крикнул, чтобы я бежала. Не помню, как оказалась на 2-м этаже и закрылась в одной из спален, а потом спряталась в шкафу. Ничего этого не помню. Эмили, я слышала крики и ужасные звуки. Выезжаю из гаража и гоню прочь от дома, в ту сторону, откуда в ужасе сбегала совсем недавно. В принципе, ничего нового подруга мне не рассказала. Но разговор хотя бы сработал, и она немного отвлеклась. Проезжаю мимо полицейской машины, на которой вчера возвращалась домой. Смотрю по сторонам, но на улице нет вообще никого, что мне на руку. «Где твой телефон?» — спрашиваю я. «Что?» — голос Брит звучит растерянно. «Ты звонишь с чужого номера. Где твой телефон?» «Он остался в сумочке, в той комнате, где мы были с Брайаном», — неуверенно говорит она, а потом добавляет. «Кажется». Сворачиваю на менее загруженную улицу, чтобы, как вчера, не ехать по проспекту, где могут быть захваченные люди или полицейские, которые могут остановить меня. Ведь, по идее, я должна сидеть дома, как и все остальные, по их приказу. «А где ты взяла этот телефон?» Задаю этот вопрос, сбавляя скорость и объезжая пробку по тротуару. «Я пряталась очень долго и уснула», — продолжает Брит свой рассказ. «Проснулась не так давно». Прислушалась и поняла, что в доме тихо. Тогда я решилась выйти. Британи замолкает, а у меня перехватывает горло от беспокойства. «Что было дальше?» — чересчур тихо спрашиваю я. Слышу, как она вздыхает и тяжело сглатывает. Я вышла из спальни. В коридоре был настоящий кошмар Эмили. Я видела кости. Боже, там были человеческие кости. Очень много, а ещё кровь. Повсюду кровь. Британи вновь замолкает и судорожно вздыхает, а у меня перед глазами мелькает ужас, что довелось увидеть подруге. Меня до сих пор тошнит от запаха. Это было ужасно. Я наступила на что-то, и это оказался чей-то телефон. Всего лишь телефон, слава богу. Я взяла его на всякий случай. Мне невероятно повезло, что на нем не оказалось пароля. Хотя, казалось бы, такого просто не может быть. Так вот, я хотела выйти из дома, а потом услышала странные звуки на 1-м этаже. Подкравшись к лестнице, я увидела Тревора. Вот только это уже не Тревор. Это кто-то... Нет. Это что-то другое. Сворачиваю еще раз, поражаясь тому, что улицы настолько пустынны. Никогда бы не подумала, что граждане будут беспрекословно выполнять требования властей. Только подумав об этом, замечаю разбитую витрину супермаркета. Даже короткого взгляда внутрь хватает, чтобы увидеть людей, наполняющих тележки едой. От этого зрелища мне становится плохо. Люди уже начали поддаваться панике. И если власти не сделают никаких связных заявлений в ближайшее время, нас ждет мародерство, беспорядки, а потом и война за еду. «Тревор видел тебя?» Спрашиваю я, возвращая внимание на дорогу и снова сворачивая к нужному району. Еще немного... И я доеду до нужного места. Нет, я убежала в спальню и снова залезла в шкаф. Попробовала вызвать полицию, потом звонила маме и Брайану, но никто мне не ответил. Только ты. Где ты, Эмили? Еду, скоро заберу тебя. Что? Вскрикивает Британи и тут же снова понижает голос. Не надо приезжать! «Почему?» — искренне удивляюсь я. «Мне казалось, подруга расстроится, что я вообще уехала без нее, а теперь, находясь на грани истерики, она просит меня не приезжать. Выезжаю на дорогу, ведущую к пресловутому дому. Но с тех пор, как мы ехали по ней, удаляясь от него несколько часов назад, многое изменилось. На встречной полосе произошла авария. Сразу после нее я вижу несколько брошенных автомобилей, а прямо посреди дороги — наполовину обглоданный труп. Зрелище до того неожиданное и до отвратительности ужасное, что я с трудом подавляю приступ тошноты. «Ты не видела его, Эмили? Не видела того, во что превратился Тревор?» Голос Брит дрожит от еле сдерживаемого ужаса. «Нужно вызвать полицию, а лучше спецназ, чтобы разобраться с... этим». Вспоминаю захваченных и как они нападали на людей с единственной целью — оторвать кусок побольше. Не представляю, как буду вытаскивать подругу из проклятого дома, где прямо сейчас находится минимум один захваченный. Звонить в полицию — не вариант. Если она не смогла дозвониться, то я вряд ли буду иметь больший успех в этом деле. А номера горячей линии, что транслировали по телевизору, я не запомнила. В тот момент я вообще не думала, что мне это может пригодиться. Кроме того, чтобы позвать на помощь, придется прервать текущий звонок, а я не хочу этого делать. «Я видела их, Брит», — тихо говорю я. Затем тяжело сглатываю, решаясь на признание. «Я боялась, что ты стала такой же. Избежала. Прости. Я почти на месте. Я заберу тебя из этого ада. Не клади трубку, буду держать тебя в курсе». Торможу возле ворот, ведущих на территорию, где вчера проходила вечеринка. Возле них скопилось несколько машин, которые невозможно объехать. Ни людей, ни захваченных не видно. Вынимаю телефон из крепления, беру клюшку для гольфа и, секунду помедлив, жму на кнопку разблокировки замка. Зажимаю мобильный между ухом и плечом, ощущая, как внутри поднимается волнение, а руки становятся скользкими, отчего я едва не роняю свое импровизированное оружие. Я не хочу идти в этот дом. У меня нет выбора. Развернуться и уехать я уже не могу. «Брит», — зову я в надежде, что голос подруги поможет хоть немного успокоиться и вселит в меня немного уверенности. «Я здесь», — шепчет она. Медленно покидаю автомобиль, оставив при этом дверцу открытой. Делаю несколько неуверенных шагов в сторону дома. «Дверь в комнату заперта?» — спрашиваю я. «Да». «Отлично. Брит, придется выбраться из своего убежища, иначе я не смогу забрать ее. Ты не могла бы выйти из шкафа и посмотреть в окно?» Несколько секунд, по ту сторону сохраняется тишина. Я слышу только шумное дыхание подруги, что ясно дает понять. Она снова начинает паниковать. Стискиваю зубы. Мне тоже невероятно жутко от этой тишины и безмолвия. Бросаю быстрый взгляд влево. Столб света, появившийся вчера, никуда не делся. При свете дня он выглядит не таким ярким, но это не делает его менее жутким. «Хорошо», — наконец отвечает Брит, и я слышу, с каким трудом ей вообще дается это короткое слово. Отворачиваюсь от сверхъестественной напасти и продолжаю идти в сторону дома, держась поближе к припаркованным автомобилям, ведь в случае чего я могу спрятаться за одним из них. Миную подъездную аллею и вижу свою цель. Здание больше не выглядит, как рождественская елка. Обычный большой дом с темными окнами. Да и вообще никакое освещение не работает. Уверена, Тревору, которого захватила неизвестная сущность, было не до экономии электричества. Вряд ли он все отключил. А значит, что-то этому поспособствовало. «Брит, в комнате и коридоре горит свет?» Спрашиваю я, лишь бы не молчать. «Нет, тут темно», — шепотом отвечает она. «Ты выбралась из шкафа?» «Да, подхожу к окну». С облегчением выдыхаю. Подруга напугана, но не настолько, чтобы не идти на контакт. «Что ты видишь?» «О, боже, Эмили!» — всхлипывает Бриттани, отчего я запинаюсь и продолжаю путь еще медленнее. «Там везде кости и кровь. Чёрт возьми!» Только тут понимаю, что надо было прикрыть лицо хоть чем-то, хоть какой-нибудь повязкой. Вдруг на меня нападет черная дрянь. Но я этого не сделала, и максимум, что могу, это натянуть ворот толстовки на лицо. Стараясь сохранять голос спокойным, спрашиваю. «Какую часть территории ты видишь?» Брит недолго молчит, лишь несколько раз всхлипывает, только после этого отвечает. «Бассейн». «Это плохо. Бассейн находится на противоположной от главного входа стороне, а значит, Брит пребывает в дальней части второго этажа. Это очень плохо. Особенно с учетом того, что я вообще не знаю расположения комнат в здании и какие из него еще есть выходы. Подойди к двери и послушай, есть ли какие-то звуки в коридоре?» — прошу я. Брита не медлит, но в конце концов соглашается. «Хорошо». Приближаюсь к короткой лужайке, по которой мы вчера бежали, покинув дом. Торможу на месте, когда взгляд цепляется за обрывки ткани, кровь и кости. Прижимаю ко рту тыльную сторону ладони, которая с силой сжимает клюшку для гольфа. Именно на этом месте захваченные набросились на бедного Дэнни, который выбежал из дома последним, потому что долго искал ключи от своего пикапа. Делаю непроизвольный шаг назад, но тут же заставляю себя остановиться. Не хочу верить, что то, что я сейчас вижу, осталось от здорового парня. Его съели? Меня начинает тошнить, но я держусь, не знаю, с каких сил. Я не могу показать Британи, что мне сейчас, возможно, страшнее, чем ей, хотя я ещё даже в дом не зашла. Когда она говорила про кровь и кости, это казалось каким-то далеким и ненастоящим. Но теперь я вижу это собственными глазами. Как мне найти в себе смелость, чтобы зайти в дом? Не знаю, но я должна это сделать. Я не брошу Британи снова. Что я за подруга тогда буду? Что за человек? Брит? Севшим от страха голосом зову я. Все тихо. Тут же отзывается она и добавляет, прежде чем я успеваю сказать хоть слово. Мне страшно открывать дверь. Вдруг оно там. От того, что Брит называет захваченного Тревора «оно», мне становится еще более страшно. «Будь там», — говорю как можно более уверенно. «Я пока посмотрю в окна, чтобы понять, где Тревор и там ли он вообще». Делаю глубокий вдох, чтобы набраться смелости. Но это не помогает. Тянуть еще дальше я не могу. Это бесполезная трата времени. Один робкий шаг сменяется другим, затем третьим. И вот я уже пересекаю лужайку, предусмотрительно обходя кости, лежащие на траве. Прижимаю спиной к стене возле окна, коротко перевожу дыхание и осторожно заглядываю внутрь. С трудом могу разглядеть темный холл через узкую щель между тяжелыми портьерами. Никакого движения не замечаю, но чем дальше от окна, тем темнее пространство. Перехожу к другому окну, но тут шторы закрыты настолько плотно, что вообще невозможно ничего разглядеть. Придется заходить внутрь. Другого выхода нет. Стараясь дышать ровно, а не как загнанный зверь, ведь помню, что Брит не прекрасно слышит меня, медленно иду к входной двери. «Брит, тебе придется выглянуть в коридор», — говорю мягко. Я иду к входной двери. «Нет, Эм, пожалуйста, не делай этого!» Слышу неприкрытую мольбу в ее голосе. Но от этого моя решительность только крепнет. Подхожу к двери и резко толкаю ее, еще крепче сжимая клюшку одной рукой. Створка распахивается абсолютно бесшумно. Широкая полоса света прорезает холл, и я даже вижу часть лестницы в самом ее конце. Тихо выдыхаю, когда никого не вижу. Поправка. Не вижу никого живого. Пол в пятнах крови. Везде разбросаны порванные вещи, покрытые бурыми пятнами. А вокруг валяются ошметки чего-то отвратительного и кости. Резко натягиваю горловину толстовки на лицо, но смрад уже проник в ноздри. Едва сдерживаю рвотный позыв. На глаза накатываются слезы, и я усиленно моргаю, чтобы прогнать их и вернуть зрение. Стараясь не дышать, смотрю по сторонам, чтобы увидеть того, кто все это сделал. Не уверена, что хочу этого. Точнее, уверена, что совсем не хочу. Потому что если он меня заметит, то, скорее всего, мои останки займут свое место на залитом кровью полу. «Брит, его тут нет», — тихо говорю я. Выходит неразборчиво из-за того, что ко рту плотно прижата ткань толстовки. «Что?» — переспрашивает Британи. Делаю несколько шагов назад и в сторону, чтобы избавиться от отвратительного запаха, который, уверена, еще долго будет преследовать меня. Чуть спускаю ткань с лица и говорю на выдохе. Его нет, или он ушел, или где-то в другой части дома. Это твой шанс. Осторожно, выгляни в коридор. Ладно. Слышу легкий скрип, доносящийся из трубки, и понимаю, что Брита не открыла дверь. Тут темно. Черт. Включать фонарик рискованно, но, похоже, у нас нет другого выхода. Желание убраться отсюда поскорее пересиливает все остальное. Попробуй. Начинаю я, но она перебивает. Подожди. Замолкаю. А потом слышу какой-то шум, отчего в панике подбегаю к двери и даже делаю пару шагов внутрь. «Брит?» — пищу я. Она тяжело дышит, но не отвечает. А затем я вижу ее на лестнице. Подруга бегом сбегает по ступенькам. Платье помято и сидит как-то косо, ноги босы. На ее лице читается паника. Но стоит Брит заметить меня, как на испуганном лице появляется новая эмоция — облегчение. Сбрасываю звонок и прячу телефон в карман. Окидываю фигуру подруги цепким взглядом и слегка успокаиваюсь, увидев, что она цела. Но тут же задыхаюсь от страха. По другую сторону лестницы показывается массивная темная фигура. «Быстрее!» — кричу я, хотя знаю, что даже если Брита не успеет добежать до выхода, то преодолеть лужайку и подъездную аллею нам не удастся. Преследователь догонит нас в два счета. Брита не вскрикивает и несется ко мне. Ее лицо искажается от страха, а мое сердце сжимается от ужаса, когда я вижу это. От прежнего парня, с которым я познакомилась вчера, мало что осталось. Тревор определенно стал выше ростом. Его фигура будто раздулась, словно мышцы накачали за ночь. Брюки лохмотьями свисают с раздавшихся бедер парня. Грудная область и торс заляпаны чем-то красным. Кожа в районе ключиц будто разошлась в стороны, и в образовавшихся прорехах появились странные белые наросты, торчащие вниз. Челюсть деформировалась, выпуская наружу клыки, которых определенно точно не было во время знакомства. Захваченный открывает рот, и из него доносится жуткий клёкот, а потом он бросается следом за Британи. Но все движения какие-то неуклюжие, будто Тревор еще не научился управлять новым телом. Ужас сковывает тело. Я не в силах ни вздохнуть, ни пошевелиться. Могу только смотреть на то, как тот, кто вчера был молодым парнем, несется на добычу. Брит остается всего шагов 5 до выхода, когда преследователь настигает свою жертву. Он сбивает ее с ног, они жутким грохотом валятся на пол и исчезают из поля моего зрения за пределами светового коридора. Брит не визжит так, как я никогда в жизни не слышала. Это приводит меня в чувство. Не думая, что делаю, бросаюсь в холл и замахиваюсь клюшкой. Тревор склонился над Британи и вцепился зубами ей в руку чуть выше локтя. Бью парня по голове. Звук выходит отвратительным. Его я слышу даже за визгом подруги. Голова нападающего дергается, но он не разжимает зубы. Поэтому на одном ударе я не останавливаюсь. Сейчас для меня важно только одно — отбить подругу. Бью еще раз и еще, пока он не разжимает хватку и не переводит на меня свои жуткие посиневшие глаза. Клюшка вновь встречается с виском захваченного, и он пошатывается. «Брит, беги!» — ору я и снова замахиваюсь. Брита не отползает в сторону двери. Бью в последний раз, попадая в челюсть противника и пячусь к выходу. Существо, бывшее Тревором, поднимается в полный рост и сильно трясет головой, видимо, пытаясь вернуть себе ясность сознания, что сумела выбить папина клюшка. Звуки, которые он издает при этом, заставляют сердце пропускать удар за ударом. Удивлена, как я вообще еще не отключилась. Краем глаза замечаю, как Британи подскакивает на ноги, взяв откуда-то дополнительный запас сил. Отступаю следом за ней. А затем рискую повернуться спиной к Тревору, тому, что от него осталось, и броситься к выходу. Выскакиваем из дома практически одновременно. Брит первый сбегает по ступенькам, запинается и падает на траву. Останавливаюсь, чтобы помочь ей встать. Кровь стынет в жилах, когда до ушей доносится яростный клёкот. Резко оборачиваюсь, в защитном жесте выставив перед собой клюшку. Ожидая увидеть Тревора, бегущего за нами. Но лишь встречаюсь с ним взглядом. Захваченный внимательно смотрит на нас, но почему-то стоит в холле, на границе света, утробно дышит и издает ужасающие звуки. Почему он не нападает? Брита немедленно встает, прижимает ладонь к раненой руке и всхлипывает, неотрывно глядя на Тревора, который, сохраняя застывшее выражение лица, переводит глаза на едва прикрытую рану, а потом медленно проводит языком по окровавленным губам. Хватаю Брит за руку и бросаюсь бежать, потому что стоять на месте у меня нет никаких сил. Жду. Каждую секунду жду нападения, но ничего не происходит. Перед тем, как дом скроется из вида, я оборачиваюсь. Тревор по-прежнему стоит на том же месте, глядя на нас своими изменившимися глазами. Сейчас мне наплевать, почему он не преследует нас. Я собираюсь добраться до машины и гнать на запредельной скорости от этого проклятого дома.